Глава 20. Пленных не брать. «Виктор Сергеевич!» — прогудел знакомый хрипловатый голос трубки. «Вам там в выходной работу не подкинули? Ну, тогда можете зайти. Увидите, как сказку делают былью. Мы же с вами для этого рождены». Было 10 часов утра. Виктор только что позавтракал и раздумывал, куда же пойти, чтобы не маячить, бездельничать на фоне той части персонала, которая работала в зале для посетителей по скользящему графику, ну, было крайне удобно. «Неужели Мозинцев сделал? Или это замануха?» – подумал Виктор, накидывая плащ. Фляжка с коньяком, которую он вчера забыл вынуть, стукнула от тела. Он достал ее из кармана и посмотрел тут же, засунул обратно. В той неизвестности, что простиралось сейчас перед его мысленным взором, этот предмет мог оказаться полезным. «А вот тут и тут. Распишите, пожалуйста. Теперь 40 минут погуляйте по парку Толстого. Можете в музей леса зайти или в кафе посидеть, а потом вернетесь ко мне. Видите, ничего тут страшного не происходит. Можете участвовать в программе «Розыгрыш». «Розыгрыш путевок в жизнь?» «Нет, это телевизионное. Не смотрел. Сейчас много каналов, смотреть некогда». В парке Виктор не стал никуда ходить, а просто присел на скамейку возле фонтана «Чертова мельница», главной достопримечательности этого уникального музея скульптур, вырезанных из засохших деревьев. Светлая мысль создать такую прекрасную вещь здесь посетила чьи-то светлые головы. Журчала вода, и крутилось мельничье колесо. Забавные громадные фигуры, удивленные наивные физиономии чертей, которых хитроумный мужик заставил лить воду на свою мельницу. В прямом и переносном смысле, потому что вода падала из ведер в их руках. Все это казалось Виктору иносказанием, символом торжества изобретательности нашего народа над глупостью сильных мира сего. «Как будто в проявочном пункте снимков жду», – подумал Виктор, разглядывая золотые звезды кленовых листьев, усыпавшие асфальт перед буроватыми брусьями деревянных перил ограждения фонтана. По крайней мере, одна из подписанных бумажек точно была бланк паспорта. Сидеть показалось холодно, а может, его начало слегка знобить от волнения. Он прошелся по парку, рассматривая знакомые и отдельные незнакомые резные скульптуры. Ну, например, новая была группа Илья Муромец и Соловей Разбойник. Поглазил на аттракционы, возле которых висело объявление, что они работают последние выходные. Посмотрел на объявление возле теремка. Сказочная избушка на столбе обещала вечером показать на кассете сказ о земле Трубчевской. Затем постоял возле музея леса, но зайти так и не решился, чтобы не потерять счет времени. Шагая обратно к Мозинову, Виктор подумал, не свернуть ли прямо в прокуратуру, которая раньше стояла как раз между парком и этим домом. Но остановившись перед зданием сталинского ампира, Виктор увидел вывески редакции сетевых изданий и понял, что прокуратура переехала в новое здание на курган. Пришлось двинуться дальше. Теперь Виктору казалось, что он не застанет Мозинцева дома, а может быть, дверь откроют другие люди и скажут, что такое здесь доля не проживает. Егор Николаевич оказался на месте, однако, и первое, что сделал, пригласил Виктора в кабинет. Это протянул ему новенькую, знакомую по старым временам, красную книжечку с гербом СССР на обложке, страницы которой открывались, как во всех обычных книгах, а не по календарному, как теперь. Виктор взял документ в руки, оставил на обложке отпечатки вспотевших пальцев. «Смотрите, проверите, все ли так», – произнес Мозинцев с какой-то загадочной торжественной улыбкой на лице. Виктор перелистал. Карточка была на месте, выдан беженским ров с сегодняшним числом, взамен утраченным и так далее. Но вот видите, как все просто. А с этими реабилитационными не только не весь сколько бы крутились. Слухи идут, что если у человека не оказывается друзей или родственников, то забирают на органы для медицинских опытов, а знакомые говорят, что родственники забрали. Страшные вещи иногда приходится слышать. Не всему, конечно, надо верить, но... «Большое вам спасибо. А сколько я вам должен за хлопоты?» Мозинцев поморщился, словно от приступа зубной боли. «Ну, перестаньте. Не портите мне торжества момента благодеяния неуместным торгом. Я могу написать безвозмездный дар или просто на добрую память. Ну, на документах это не принято. А тогда, может, в честь торжества момента?» И Виктор вынул из кармана фляжку коньяка. «Во, вот это вполне!» – согласился Мозинцев и поставил на стол рюмки. «На закуски бутербродики с икрой не побрезгуете?» «Ну что вы!» Виктор вдруг подумал, что он, возможно, пьет коньяк в последний раз. «Как там у Высоцкого?» «Но надо выбрать деревянные костюмы. Жаль, что все хорошее так внезапно кончается. Но оно всегда кончается внезапно. К этому всегда нужно быть готовым и встречать все достойно». Бутылка опустела довольно быстро. Мозинцев не пьянел, не закуривал. Зато насчет поговорить говорил именно он. Политики он, однако, не трогал. А каких-то перспектив Виктора после получения паспорта не заговаривал. К тому же Егору Николаевичу как раз кто-то позвонил, и он сказал Виктору, что, к сожалению, ему надо ехать к одному знакомому, и как-нибудь посидим позже. Виктора это стечение обстоятельств более чем устраивало. Выйдя из подъезда, он поставил голову свежему воздуху, вдохнул в себя осень, будто выпил стакан холодной минеральной воды и пошел на остановку тройки. Остановка радиотовара оказалась позади. Виктор на всякий случай заглянул в портмоне и проверил, лежит ли там записка с номером ячейки. Троллейбус весело гудя катил в сторону Бежицы, и Виктор жадно смотрел то вправо, то влево, словно прощаясь со знакомыми местами. Он вышел на Молодежное. Здесь, через 20 метров, был дом, где прошло его детство. И когда он вновь попал на служебную квартиру в 38-м. Виктор подошел к стальной зеленой решетке с прилепленной бумажкой окрашена, помахал через нее дому и, вернувшись, пошел через переход по бульвару мимо детской больницы в сторону 16-й школы. Пройдя немного, он пересек бульвар, словно направляясь к стоявшему на искусственном холме, словно на пьедестале самому большому кинотеатру области, но, не дойдя, вошел в подъезд на углу серого кирпичного здания и поднялся по неширокой лестнице наверх. Здесь был бежецкий паспортный стол. Стол работал, народу практически не было, и паспортные барышни скучали за округлыми кремовыми скорлупками мониторов. Виктор подошел к свободному окну. Главное не останавливаться, как в холодную воду войти. «Простите, вы не могли бы проверить мой паспорт? У меня что-то такое подозрение, что его подменили на фальшивый. С чего это вы решили, что его подменили?» «Да вот в троллейбусе рядом тип такой терся, похожий на карманники. Ну вот и подумалось. Ну, на всякий случай». «Хорошо, посидите пока на кресле», — ответила девушка и вышла в соседнюю комнату. Виктор покорно сел. «Интересно, как все будет проистекать? Прибежит наряд милиции или в другую комнату позовут?» «Еремин Виктор Сергеевич, к третьему окну, пожалуйста». Строгий голос из черной пластмассовой колонки под потолком прервал тревожное ожидание. «Виктор Сергеевич», — строгим голосом произнесла девушка в окне, — «этот паспорт вам выдали сегодня взамен утраченного. Проверка документа подозрений в подлинности не выявила. Если хотите, мы можем по вашему заявлению, конечно, направить ваш паспорт на лабораторную экспертизу, но где-то в течение недели. Будете писать заявление?» «Нет», — растерянно произнес Виктор. «Если вы говорите, что нет оснований, значит, ну, мне, наверное, просто показалось. Ну, извините, что беспокоил». «Ничего страшного. У нас сегодня посетителей мало. А у вас, наверное, сегодня праздник был?» «Да, знаменательный день. Извините». Виктор поспешил к дверям. На лестнице он чуть не столкнулся с гражданином ниже среднего роста и какой-то невзрачной обидной внешности, который, по-видимому, от неожиданности резко от него отпрянул, загремел металлом перил. Виктор снова пробормотал извинения и быстро сбежал по ступенькам вниз. Оказавшись на улице, он потряс головой, чтобы убедиться, что это не сон. Это был не сон. Его не забрали. В кармане у него лежал паспорт, который при поверхностном осмотре подозрений не вызвал. Что дальше делать, было непонятно. Способ получения паспорта ему виделся явно незаконным, тем более, что отговорка типа «все вокруг, а я чем хуже» здесь явно не годилась. Ну и улик против Мозинцева у него было абсолютно никаких, тем более, что, похоже, у того были нехилые связи в правоохранительных органах, да и наверняка вариант прихода Виктора в милицию был заранее продуман и просчитан. Здесь нельзя было действовать с кондачка, но как действовать, оставалось неясно. В свое время Виктору разъяснили, что если кто-то начнет ни с того ни с сего оказывать услуги, добиваясь, чтобы человек, которому их оказывают, чувствовал себя в долгу, это может пахнуть вербовочными мероприятиями. Даже если в данном случае за этим не стояло государственное преступление, то могло быть вовлечение в преступное общество. Во всяком случае, бескорыстность мотивов действий Мозинцева Виктору убедительной не казалась. С другой стороны, если в здешнем УК не было специальной статьи за нарушение порядка получения документа, а слово работника паспортного стола можно квалифицировать как свидетельство подлинности оного, то можно было прикинуться дурачком и выиграть время. Несколько раз можно доставать такой товар из-под прилавка или через третьих лиц, или, скажем, путевку организовывать. То почему и документы через знакомых получить нельзя? А здесь, кстати, нельзя из-под прилавка. Интересно, за это привлекают только того, кто продает, или того, кто покупает тоже? По логике, от сталинизма это можно ожидать. Ладно, видно будет. В конце концов, без паспорта положение ничем не лучше. Ну вот отлично. Иван Анатольевич помахал в воздухе заветным документом, весело барабаня по столу пальцы свободной левой руки. А то, может, грешным делом думать начали. Кадровик в субботу не выходит, сейчас я спешу все, что нужно. Она в понедельник оформит, а вы представите на прописку. Я сейчас быстро. И окошко паспортным до 5 работает. Так, взамен утраченного. Серия, номер. Военный с собой? Тьфу, выругался с себя мысленно Виктор. Чего ты делал, что здесь не требует военный билет и остальные документы? И вообще не спросил, что надо для трудоустройства. Потому что сами предложили. Подождите. Кондратий полистал паспорт. А, не надо военного. Вы же по новому указу уже снят с учета по возрасту. Так что билет не надо. Ладно. Трудовую книжку, копию диплома или тоже утрачено? Ну, пока это еще не восстановили. Я вот получил паспорт, решил сразу к вам занести, чтобы не думали, что жулик какой. Хорошо. Кондратьев, задумавшись, слегка прикусил нижнюю губу. Сейчас вместе с заявлением будете заполнять анкету, укажете образование, место работы, книжку восстановим заявительным образом. Насчет диплома. В следующем году поставим вас на аттестацию, так что подучитесь сами месяцев за 8 и подтвердите свое образование. Место характеристики с прежнего места работы. Зачем по варианту прошел вступительные испытания? Завтра съездите с утра в диагностический на кургане с нашим письмом. Там примут анализ, оформят мне справку. А он в воскресенье работает? Да, для трудоустраивающихся работает. Народное хозяйство не должно терять время на просиживание граждан за справками. Так что с понедельника уже будете оформлены на постоянную. Сначала по ставкам второй категории, потом подымем. Заодно, как приезжие, получите господъемные поставки инновационной деятельности. После обеда перечислите с обеса. Ну и в понедельник выйдет профорг, он на Щукина. Скините ему заявление по электронке. Да, вы член партии, беспартийный. Ну, значит, пока больше ничего. Теперь о прописке. Временно пропишем вас в общежитие электроаппарата. У нас с ним договоренность. Только пока так, фиктивно. Потому что они выходные с местом не решат. На следующей неделе переселитесь в натуре. Я с ними состыкуюсь по электронке. Заявление и анкеты, как вы помните, от руки. Вот бумага, ручка. Писать анкету для Виктора уже было нарушением законодательства, поскольку указать достоверных данных он при всем желании никак не мог. Кроме того, рушилась подкинутая Полиной версия о прежних местах работы. «Какие затруднения?» – спросил Иван Анатольевич, глядя на то, что Виктор задумчиво смотрит на лист бумаги, на котором уже появились данные о рождении и образовании, сдвинутые на 10 лет. «Да вот восстанавливаю в память, а то вдруг что-то не точно. Ну что с вами делать-то?» Кондратий повернулся к дисплею и залез в сеть. «Так, пока пишите, что знаете», – сказал он через пару минут. «У нас не ящики, на следующей неделе пойду к Луктику и поговорю насчет исключений. Если разбрасываться людьми с годами работы, в общем, на мою ответственность, короче». «Иван Анатольевич, не знаю, как и благодарить вас. Работай, опытом, идеями отблагодарите. Вот новичков натаскивать будете». «Нарушение ради производственной необходимости», – подумал Виктор. «Тот, кто застал советское производство, помнит массу регламентирующих норм и указаний, изменить которых по необходимости было делом сложным. И во всяком случае весьма долгим, поскольку любую запятую стремились сделать стандартом министерства. Так проще было за нее не отвечать». Это породило в реальном СССР особую промышленную культуру, где эффективный менеджмент держался на системе разумных отступлений от нормы правил. В учебниках были одни законы, в реальности другие, среди которых находилось место и рынку, и закону спроса и предложения. И большим вопросом оставалось то, кто же кем рулит – госплан предприятиями или предприятие госпланом. Изучать советскую экономику по учебникам, решениям съезда, публикуемым работам и нормативным документам совершенно бессмысленно. Если не знать, как и где от этих документов отступают и как на самом деле принимались решения. Можно сказать, что те, кто руководил советской экономикой, не всегда понимали, как она вообще работает. Грань между этим миром нарушений ради общего блага и миром нарушений ради своей шкуры была настолько размыта, что даже ОБХСС не всегда могли разобраться, где кончается одно и начинается другое. Перестройка был создан миф, что все подпольные миллионеры – эффективные собственники. В итоге в нарождающийся класс собственников хлынули деятели, которые всей своей предыдущей жизни были научены обходить или нарушать законы, но не писать и не принимать их. Имущий класс оказался вообще не способен договориться в собственной среде и выработать для себя, своего существования, какие-то правила. Как за соломинку класс ухватился за копирование зарубежного законодательства и вручил его государству словами «Вот вы тут разберитесь, как это должно работать, ну и действуйте». Государству 90-х более ничего не оставалось, как разобраться со врученными законами капитализма в свою пользу. Кроме того, имущий класс, привыкший ходить на красный свет, тут же кинулся только что созданное демократическое государство разлагать и подкупать. В итоге сложилась смешная ситуация, когда экономический базис общества, то есть бизнес, жутко ненавидит чиновников, то есть именно ту настройку, которую он сам же и сформировал. И все было бы неисправимо, если бы бизнес просто хотел другие правила, другие законы, других чиновников. Но бизнес не привык сам себя добровольно ограничивать и вообще не желает для себя никаких правил, никаких законов и даже никаких чиновников. С другой стороны, и полную анархию имущий класс установить не может, поскольку в нынешней ситуации он не способен опереться ни на один из слоев населения, кроме людей при исполнении. Вот так этот класс и мечется между мечтами чиновникам уничтожить, но так, что одновременно их число и приумножить. То, что в этой реальности Кондратьев шел на отступление от норм ради того, чтобы получить для кооператива нужного человека, показалось Виктору не совсем понятным. С декларированным принципом совершенствования всего и это все явно не сходилось. Самым простым объяснением с точки зрения нашей реальности было бы считать, что слова расходятся с делом, но почему-то в остальных вещах они на удивление сходились. «Может, здесь еще какие-то политические ограничения действуют», – подумал Виктор. Раз надвигается война, то трудовые мигранты из стран потенциальных противников нежелательны, потому что под их видом могут засылать шпионов, диверсантов и вообще, вероятно, пятая колонна. А если война начнется, то государство, хотя демократическое, хоть какое, может дойти до превентивных депортаций и арестов. Так что все вероятные неприятности у Виктора были еще впереди, несмотря на наличие паспорта. «Как бы то ни было, у меня есть тайм-аут», — сказал себе Виктор словами Штирлица, — «и я должен использовать его».